Глава 81. Накушался. Борис стоял на остановке, а автобуса все не было и не было. Он костерил разными непотребными словами Зойку и родителей, но больше всего брани доставалось бывшей жене. Это надо было додуматься, приехать к его родителям с каким-то мужиком. У того тоже мозги не работают, заперся домой к родителям бывшего мужа. Мороз крепчал, а автобуса все не было. Боря все больше и больше злился, и все сильнее его пробирал холод. Вот же засада. Как хорошо раньше на машине было. Сел и поехал в любое время и в любую погоду. Придется к родителям на постой проситься. Не замерзать же мне здесь, — проворчал он. Мимо него пробегал какой-то низенький мужичок в пуховике и вязаной шапочке. «Борька, ты что ли?» Остановился он. «Ты чего на остановке торчишь? У тебя вроде машина была». «Привет, сломалась», — вздохнул Боря. «Перед самым Новым годом». «Вот досада. Может, по стопарику, в честь праздничка?» Мужичок хлопнул себя по шее. «Автобус может сегодня уже и не прийти. Морозец, видишь, какой знатный». «Жена твоя ругаться не будет?» — спросил Борис. «А мы с ней развелись. Бабы нынче какие пошли, все им деньги подавай. Вот и сбежала от меня в город. Пошли, чего мерзнуть. Я перед праздником немного деньжат заработал, есть на что бухнуть». Он взял две беленькие. Мужичок погладил себя по груди. Вероятнее всего, он прятал бутылки за пазухой. «Картохи сейчас с тобой пожарим, колбаска у меня еще осталась, мать оливье передала и холодец, пошли!» — зазывал одноклассник. «А пошли!» — махнул рукой Боря. Хотелось кому-нибудь выговориться и пожаловаться на жизнь свою тяжелую. Он подхватил свои сумки и бодро зашагал за одноклассником, вспоминая, как же того зовут. Подошли к низенькому старенькому домику с покосившимся забором. Это хибарка жены, вернее, ее бабки. Думали со временем отстроиться, да все пошло не так. «Вот теперь один кукую», — сказал мужичок, открывая дверь и запуская Бориса в дом. «Проходи, у меня тепло». Боря затащил свои баулы в коридор, покопался в одном из них и достал холодец и лоток с винегретом. «Ты бы сначала разделся, а потом еду вытаскивал», — сказал приятель. «Ага, вдруг забуду, да и неудобно с пустыми руками». Мужичок скинул с себя пуховик и дутики, стянул шапку. Вот только тогда Борис его узнал. Это был Петька, с которым он всегда дрался в школе. Усмехнулся про себя, что вон как жизнь порой выкрутасы выдает. «Айда на кухню. Сейчас накатим по маленькой для сугрева и будем чистить картошку. Ты свои лотки к груди не прижимай, ставь вон на стол. Что там у тебя?» «Холодец и винегрет», — ответил Борис. «Винегрет, наверное, подмерз. Пусть стоит, греется. Холодец у меня свой есть, ну и твой не помешает. Все под водочку пойдет». Петька достал из холодильника тарелку с заветренной колбасой, миску с холодцом, банку с оливье, банку с солеными огурцами, майонез, буханку хлеба с обгрызанной горбушкой и салатник с квашеной капустой. «Смотри, какой мы сейчас с тобой царский стол организуем», — причмокнул Петр. «Хорошо, да?» «Угу», — кивнул Боря, рассматривая натюрморт. «Только горяченького все равно чего-нибудь хочется. Значит, будем жарить картошку». Приятель достал из банки несколько соленых огурцов, положил их в тарелку, выложил в салатник половину банки оливье и заправил его майонезом, нарезал огромными ломтями хлеб. Из шкафчика достал рюмки. «Сейчас, сейчас», — лихорадочно приговаривал он, открывая бутылку беленькой. Борис брезгливо осматривал кухню. «Дожился, уже пьешь непонятно с кем», — подумал про себя он. «У меня вся посуда чистая, только мало ее, тарелок особо нет. Теща пришла, все забрала, когда моя от меня свалила. Вон, возьми вилку и на хлебушка оливье положи. Или над ним и ешь». «Угу», — сказал Борис, вытащил из указанного ящика две вилки и вытер их несвежим полотенцем, или это была старая футболка, он в это вникать не стал. Хозяин быстро разлил по половинке рюмки живительного напитка. Отрезал кусочек соленого огурца. «Ну, с праздничком!» — сказал Петька. «Будем!» Они чокнулись с Борисом и опрокинули в рот стопки. «Уф!» — поморщился Боря и сунул в рот вилку с оливье. Приятное тепло разлилось по всему телу, захорошело. Только сейчас он понял, как подмерз на остановке. «Ну все, хватит, теперь картоху чистить», — сказал Петька, убирая бутылку в холодильник. Он достал из угла ведро с картошкой, положил перед Борисом маленький ножичек, поставил миску с водой. «Я сейчас лук почищу, а ты пока картоху чисть», — велел он. На плите оказалась старая чугунная сковорода. «Сальце у меня есть копченое, сейчас на нем и пожарим», — сказал приятель. Из морозилки был вынут шмат ароматного сала, Боря с Петькой громко сглотнули слюну. «А-а-а!» — махнул одноклассник рукой. «Давай еще рюмашку под сало». Разлил по половинке рюмок, нарезал ломтиками сало, часть кинул на сковороду, а часть положил к колбасе. Они снова чокнулись, но уже пили за встречу. «Не надо чистить», — сказал Петька и убрал водку в холодильник. Потом они пили после того, как высыпали картошку на сковородку, потом, когда ждали ее, потом вместе с ней. Борису уже ничего не смущало в чужом доме, ни обшарпанные стены, ни отсутствие посуды, ни сам хозяин. Они разговаривали про баб, про их подлость и меркантильность. В какой-то момент у Бори мелькнула в голове мысль, что завтра надо быть утром дома, иначе можно получить по шее от шефа. Но при появлении следующей рюмки мысль эта куда-то испарилась. «Нет, ты представляешь, она мне говорит, дай денег. А где я ей их найду? Я же не работаю. А она мне, иди работай. Вот так, Боря, им только от нас деньги и нужны. Нет у меня денег, и я ей не нужен», — разглагольствовал бывший одноклассник. «А дети у тебя есть?» «Дочка, такая же коза, как жена». «Папа, я поступаю в универ, нужны деньги на проживание, дай». «И вот они две, дай, дай, дай, а мне тарелку супа пожалели». «Говорит, не могу больше с тобой жить, тащить тебя на своем горбу», и свалила в закат, — распалялся Петька. «А мы с ней 17 лет вместе прожили бок о бок, душа в душу, вот в этом самом доме, и любовь разбилась о деньги. Мелочная баба. И дочь такой же воспитала». Почти до самой ночи просидел у приятеля Борис. «Ты знаешь, Борька, ты, наверное, иди куда-нибудь», — сказал одноклассник. «Меня твоя рожа бесит. Я тебя всю жизнь ненавидел. Вы всегда жили лучше всех, а нас мать одна воспитывала и получала копейки от колхоза. А когда все развалилось, то вообще остались без денег. Потом ты свалил в город, выучился, на нормальную работу устроился. А я тут остался. На Любке женился в 19 лет. Она от меня залетела. У тебя квартиры, машины, деньги. А у меня хибара разваленная и отсутствие работы. Иди, Боря, от греха подальше, выпил я лишнего». Борис мигом протрезвел, оделся, подхватил свои сумки и выскочил в морозную ночь. Деваться было некуда, пошел к родителям проситься переночевать. Пустили. Отец с ним не разговаривал, а мать постелила в его детской комнате. «Сынок, чего ж ты так накушался?» — спросила она с горечью. «Вот так. Мать, дай телефон, Зойке позвоню», — сказал он, еле ворочая языком. «Так а чего со своего не позвонишь?» «Не возьмет трубку. Обидел я ее шибко. Прощений просить буду». Мама принесла ему телефон. Сначала он перед Зойкой извинялся, а потом его понесло. Он долго что-то говорил в трубку, то плакал, то смеялся, что даже не заметил, что она давно сбросила звонок. Потом Боря упал на кровать и вырубился.